Забавно, не правда ли? Можно любить ребенка, совершенно его не зная. Со взрослыми такого не случается. Невозможно любить кого-то, не зная его. Даже чтобы ему просто симпатизировать, нужно его для начала узнать. «Ты ведь о нас говоришь, да?» Кирк улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что ты меня совершенно не знаешь?» Он заглянул в ее бесстрастное лицо. «До чего же мы далеки друг от друга?» — подумал он. «До чего же далеки от нас все женщины, с которыми мы когда-то были близки? Нет на свете более незнакомых друг другу людей, чем бывшие любовники». «Но кое-чего Меган не понимает», — думал он. «Между нами еще не все кончено». «Ну что ж, наверное, пришло время узнать меня получше», — продолжал он. «Зачем?» «Затем, что у нас есть ребенок, а ты совершенно одна». Меган бросила на него злобный взгляд. «Я не одна, парень. Не смей говорить мне такое. Я не нуждаюсь в жалости какого-то официанта. У меня есть сестры и Поппи, я не одна. И с тобой я уже вполне знакома, с таким стареющим серфингистом, которому захотелось поиграть в счастливую семейную жизнь, потому что всем остальным он сыт по горло. Я не серфингист, я ныряльщик. А кроме того, ты что, думаешь, тебя трудно разгадать?» Меган недоверчиво фыркнула, каков наглец. «Что ж, попробуй». Кирк скрестил на груди руки и измерил ее взглядом с ног до головы. «Ты самый младший ребенок в семье, избалованный ребенок. В школе ты хорошо успевала, с легкостью сдала все экзамены. Но потом первый же серьезный бойфренд разбил маленькой принцессе сердце. А потом она встретила парня на вечеринке», — продолжила она, — «и быстренько с ним перепихнулась. А потом она встретила одного парня на вечеринке, переспала с ним, потому что он очень милый». «Заблуждаешься. Просто он оказался в нужное время в нужном месте». «Может быть. А может, в нем просто было немного больше жизни, чем во всех этих занудах из медицинского колледжа. Ты их совсем не знаешь». А 9 месяцев спустя, или только 8 месяцев, кажется, она превратилась в мать-одиночку из Хокни. И теперь... «Догадайтесь сами!» Маленькая принцесса вдруг обнаружила, что все это для нее слишком, что груз навалившихся проблем ей не по плечу. «О, иди к черту! Сама иди!» Тут из соседней комнаты раздалось странное, настойчивое мяуканье, что-то кошачье и очень тихое, как отдаленный звук гудящей пилы. Меган с Кирком посмотрели друг на друга, а потом вдруг поняли, что это плачет их дочь. «Ребенок делает человека мягче, добрее», — сказал Майкл Джессике. Они вместе наблюдали за тем, как Хлоя ковыляет через комнату, похожая на маленького алкоголика. «Ты вдруг понимаешь, что просто не имеешь права умереть. Ты должен быть здесь, рядом с этим маленьким существом, которое сам же и породил. И в то же время ничто так не приближает тебя к смерти, как ребенок. Будущее принадлежит ему, а не тебе. И ты понимаешь, впервые в жизни понимаешь, что тебе отпущено на земле весьма ограниченное время. И тогда жизнь берет тебя в заложники. С одной стороны, ты не можешь умереть, а с другой, ты прекрасно понимаешь, что умрешь». Хлоя была одета в трусики и майку. В кулачке она сжимала ободранную и заляпанную видеокассету. Она вставила ее в портативный плеер, стоящий на диване, и тут же на экране появился огромный красный автобус по кличке Бип, который ехал по зеленым горам и помигивал фарами, и при этом смеялся каким-то дурацким заливистым смехом. Заиграла музыка, старая детская песенка под названием «Колеса автобуса». Хлоя начала раскачиваться из стороны в сторону. И Джессика подумала, таково разделение этого мира. Грань проходит не между бедными и богатыми, не между молодыми и старыми, а между теми, кто имеет детей, и теми, кто их не имеет. «Смотри, они танцуют раньше, чем начинают ходить», — сказал Майкл, удивленно качая головой. «Даже раньше, чем начинают ползать». «Да чего же странно, тебе не кажется?» «Танец — один из основополагающих человеческих инстинктов, такой же основополагающий, как еда и сон. У нас врожденное желание танцевать». Было время, когда Джессика не могла выносить присутствие Майкла. Сама мысль о том, что он так дурно поступил с Наоко, что посмел рисковать счастьем Хлои, приводила ее в бешенство. Но где-то в глубине души она очень быстро простила деверя, хотя и понимала, что не ее это дело, прощать его или нет. Джессика простила его не потому, что, как она знала, он всегда ей симпатизировал, и не потому, что он изо всех сил старался наладить отношения с Наоко, и даже не потому, что он обладал своеобразным шармом, который в присутствии Джессики включал на полную мощность. Нет, Джессика простила Майклу все его грехи за то, что он любил свою дочь. Мужчина, который так любит своего ребенка, не такой уж и плохой, вам не кажется? В комнату вошли Паола и Наоко с подносами в руках. На подносах стояли крошечные кофейные чашки и тарелки с итальянскими бисквитами, которые так любили братья. «Чем это пахнет?» — поморщившись, спросил Паола. Все посмотрели на Хлою. Девочка стояла, держась за диван, в полном неведении относительно своего проступка, и продолжала покачиваться в ритме песенки «Колеса автобуса». Вот она подняла вверх ножку, и сквозь трусики и памперс немедленно полилась желтоватая струя. Четверо взрослых — Майкл, Наоко, Паола и Джессика — дружно рассмеялись. «Очень забавный ребенок», — сказал Майкл, подхватывая на руки Хлою и запечатлевая на ее бесстрастном личике поцелуй. Она продолжала, не отрываясь, смотреть на экран. В высшей степени забавный ребенок. Вечером, собравшись ехать домой, Джессика и Паола некоторое время сидели в машине и молчали. Он ждал, когда она подберет нужные слова. Потом она сказала: «Все, что у тебя есть, это я». «А мне больше ничего не надо», — ответил Паола.